L071. Побег. Фургончик со сладким картофелем медленно полз вверх по дороге, которая, откровенно говоря, больше походила на горную тропу. Время от времени Суруге даже приходилось выпрыгивать из грузовика, чтобы сдвинуть с места камень или поваленное дерево, которые загораживали путь. «Ты уверен, что это единственный путь, по которому мы сможем проехать?» На синем знаке, робко выглядывавшем из зарослей плюща, отображалось трехзначное число, указывавшее на то, что эта грунтовая дорога была национальным шоссе. «Это не национальное шоссе, это шоссе в ад», — пробормотал Суруга. Не обращая на агента никакого внимания, женщина на пассажирском сидении достала ноутбук и зашла в информационную базу полицейского департамента области. GPS-навигатор показывал карту дорог, а также мигающие красным значки контрольно-пропускных пунктов. Маршруты 19, 21, 65, 402. Все имеют пропускные пункты. Эта дорога закончится через 7 километров. Продолжай ехать, дорогой. Ты не мог бы прекратить называть меня дорогой? У меня от тебя мурашки по коже, огрызнулся Суруга и передернул плечами. Эл улыбнулся и пригладил женский парик на своей голове. Его губы блестели от ярко-красной помады. Маки была замаскирована под мальчика, благодаря кепке с символикой тигров. Троица решила проскочить пропускной пункт, изображая любящую семью. «Ты не должен стесняться», — Эл изобразил на лице предельную серьезность и подмигнул Суруге. Тот снова передернулся. Маки рассмеялась. «Мы как настоящая семья. Когда моя мама была еще жива, мы тоже выбирались в горы на такой же маленькой раздолбанной машинке, как эта». «Этот фургончик, может, и маленький, но совсем не раздолбанный», — заметил Эл раздраженно. Маки опустила голову, и неожиданно из ее глаз закапали слезы. Она прижалась к плечу Эл и тут же разревелась по-настоящему. Смущенный детектив резко выпрямился на сиденье. «Хоть меня и называют лучшим детективом в мире, но учти, я не имею ни малейшего понятия, что делать в такой ситуации». Он вытянул руку и немного грубовато похлопал Маки по голове. Маки вытерпела этот знак внимания, несмотря на то, что из-за этого своеобразного поглаживания ее голова качалась из стороны в сторону. «Рюзаки, такими темпами мы никогда не достигнем пункта назначения». «Я знаю. Потерпи еще 2 часа». «Два часа?» «Да, у меня есть план. А пока продолжай ехать, дорогой». Эл достал из бардачка губную помаду и снова подмигнул Суруге. Стрекотание сверчков эхом разносилось в воздухе. Эл и Маки лежали на спине, устремив свои взгляды вверх. Над ними мерцало усеянное звездами небо. «Они такие красивые! Я никогда раньше не задумывалась об этом, но теперь, когда я знаю, что скоро умру, то жалею, что не любовалась ими раньше». Вытирая слезы, Маки протянула обе руки к звездам, которые, казалось, были так близко, что к ним можно было прикоснуться. «Я не думаю, что могу чувствовать эмоции, столь несовершенные и пассивные, но сейчас я тронут при виде этих звезд. Скажи, Рюзаки, у тебя была возможность поймать Киру?» «Нет. Моей первостепенной целью было прекращение убийств. У меня не хватило времени на то, чтобы поймать его». «Почему?» «Кира умер». «Значит, ты проиграл?» «Почему ты так говоришь?» Эл резко выпрямился. Но когда Маки взглянула на него, детектив принялся в задумчивости чесать затылок. «Он умер плохим человеком, так? Твоя задача была поймать его, чтобы заставить увидеть. То, что он делал, было плохо. Если ты не смог этого сделать, значит, ты проиграл». «Ты права», — сказал Эл после минутного молчания. «Я проиграл». «Даже не приблизился к победе». «Да, даже не приблизился». Эл, пожалуй, впервые в жизни признавал свое поражение. Он снова улегся, продолжая глядеть на звезды. Его рука непроизвольно потянулась к сломанным наручным часам и накрыла их, будто защищая от чего-то. «О чем ты думаешь, Рюзаки?» «О своем единственном друге». «Эти часы принадлежали ему?» «Да». Маки протянула руку и положила ее сверху на длинные пальцы Эл. Несколько секунд Эл молчал, прокручивая в голове возможные варианты поведения. Наконец, он осторожно уточнил. «Маки, я должен взять тебя за руку в этой ситуации, да?» «Рюзаки, в этой ситуации ты должен прекратить задавать глупые вопросы и держать мою руку крепко-крепко». «Понял». Маки затряслась от смеха. «Ты действительно ничего не знаешь о жизни, не так ли?» «Ты первая, кто сказал мне об этом». Они валялись на траве и хихикали, словно брат и сестра. «Как насчет того, чтобы перестать валять дурака и ради разнообразия помочь мне? Неизвестно, когда они снова собираются за нами увязаться». Суруга вылез из-под фургончика, размахивая гаечным ключом. Его лицо было черным от мазута. «Возможно, я смогу выжить из этой развалины еще несколько миль, но я в этом сильно сомневаюсь». «Время пришло». Эл сел и достал из кармана мобильный телефон. Единственный, который он взял с собой из штаб-квартиры центра. Сзади почерком Эл были нацарапаны слова. Президент Соединенных Штатов. «Господин президент, это Эл», — сказал он небрежно, будто болтал с близким другом. «Кажется, вы не восприняли мою угрозу всерьез. Через 10 минут я использую тетрадь смерти и убью человека. Жертвой будет босс мафии Род Росс, в настоящее время находящийся в заключении в тюрьме штата Аризона». Эл отключил телефон и открыл тетрадь. Ухватив карандаш двумя пальцами за кончик, Эл написал: «Род Росс умрет от сердечного приступа 23 июля в 22:30. «Что ты делаешь, Рюзаки? Ты же говорил, что не будешь использовать тетрадь смерти!» Суруга никогда раньше не протестовал против действий Эл, неважно, насколько странными они казались. Агент хранил уверенность, что Эл продумал все заранее и, соответственно, строго следует своему плану. В этот раз, однако, он был уверен, что Эл поступает безрассудно. Детектив, меж тем, полностью проигнорировал его возглас и спокойно закрыл тетрадь. «Господин Суруга, не могли бы вы принести нам кофе?» 10 минут спустя, после того, как Эл выпил напиток, в основном состоящий из растаявшего сахара, он снова взял в руки телефон. «Что скажете, господин президент? Теперь вы видите, что я абсолютно серьезен?» На том конце линии послышался испуганный шепот. «Теперь, пожалуйста, выполните наши требования в 10 миллиардов долларов. Позвольте мне напомнить вам, что я могу написать в тетради: президент Соединенных Штатов Дэвид Хоуп умрет после того, как отдаст приказ сбросить ядерные бомбы на Лондон, Москву и Пекин. И если моей жизни будет угрожать хоть какая-нибудь опасность, я буду считать это соответствующим приказом от вас и впишу ваше имя в тетрадь».